Глава 4. Принц Лукас, как самый младший в семье, да еще и третий мальчик, действительно рос вместе с сестрами. Старшие родственницы обожали утаскивать его с собой в дозор, потому что младший принц с ранних лет красиво пел и знал множество военных гимнов и любовных баллад. Даже воспитанные в строгости принцессы роняли слезу, когда он звонким голосом выводил руады о несчастной любви бедной воительницы и сына знатного рода. Частенько Лукаса не просто похищали из гаремного шатра, но еще и наряжали в штаны, кожаный жилет и повязку для волос, чтобы скрыть его присутствие в дозоре от строгих отцов и старших воительниц. В результате такого воспитания младший принц терпеть не мог вышивку, не любил сладкое и постоянно путался в длинных мужских одеяниях. Правда, со временем королева-мать сумела обуздать отпрыска, когда на него стали жаловаться другие воительницы, уверяя, что принц подает дурной пример их детям. У Лукаса была тайная страсть. Он обожал птиц, особенно ловчих. На десятилетие одна из сестер подарила ему крапчатого балапана, и с той поры мальчик заболел этими птицами. Королева пригрозила сыну, что лишит его всех птиц, если он не станет образцом юного принца. И ее угроза сработала. Отныне его высочество являлся на все дворцовые приемы и церемонии, являя собой пример скромности. Учителя не могли нахвалиться, а сестры печально смотрели на брата, превратившегося в красивую статуэтку в интерьере дворца. Но мало кто знал, что таким принц был лишь во дворце Ее Величества. Стоило ему вернуться на свою половину, как тонкие ткани, украшения и ленты летели на пол, а принц, натянув шаровары и жилет, убегал в вольеры к своим обожаемым птицам. Весть о браке с чужеземной принцессой Лукас воспринял спокойно. Несколько лет назад он вступил в брачный возраст, и с той поры многие сильные воительницы подавали королеве прошение о браке с ее младшим сыном. Но ее величество медлило, и теперь принц знал почему. Он равнодушно отнесся к суете слуг, зная, что от него требуется только согласие на брачной церемонии. Нянь рассказывал ему сказки про иные земли, в которых женщины слабы и чувствительны, как мужчины, а мужчины страшны и волосаты, как дикие львы. «У них все наоборот», – удивлялся мальчик. И нянь подтверждал: «Да, наоборот. Замужество для мужчины – это почетная миссия. Стать отцом ребенка – большая ответственность и честь», приговаривал нянь, расчесывая длинные волосы подоплечного. «А в тех землях мужчины мало заботятся о своих потомках. Ваша двоюродная прапрабабушка, воительница Лиссана, уехала жить в такую страну, взяв с собой супругов, и с большим трудом привыкала к такой жизни. Ее даже смели упрекать в том, что она воспитывала своих дочерей как истинных воительниц», — шепотом поведал нянь. Лукас вспомнил сестер, ловко вращающих в ладонях тяжелые бронзовые клинки, и удивился. Неужели кому-то могут не понравиться столь сильные и смелые девушки? С того времени прошло немало лет. Принц вырос, но, как и полагалось принцу, редко покидал пределы дворца и даже самого пустынного города. Иногда у него возникало желание узнать, что располагается за пределами его родных земель. Но ее величество обычно коротко советовало открыть землеописание или записки знаменитых путешественниц, которые имелись в королевской библиотеке. Приезд чужеземной принцессы прошел тихо. Королева не желала шумной огласки, а принц и подавно. Ему удалось воспользоваться суетой и убедить всех, что он слишком волнуется для того, чтобы лично встречать делегацию. А как только служащие дворца уверились, что принц заперся в купальне и в волнении заказал целый поднос сладостей, Лукас счастливо сбежал к своим соколам. Общаясь с птицами, он был счастлив и так погружен в себя, что не заметил девушку, которая подошла к нему непозволительно близко, глядя необычайными светлыми глазами. Лукас не сразу понял, что это и есть его будущая супруга. Принц увидел странно наряженного юношу и поначалу хотел просто хмыкнуть, во что только не наряжаются гаремные красавцы. Наверняка пришел во дворец со своей воительницей и теперь болтается по саду, чтобы не мешать серьезным женским разговорам. Затем рассмотрел необычные светлые волосы, струящиеся по плечам змеевидными локонами, незнакомый головной убор и светлую кожу на тонких руках. На редкость ухоженный наложник, решил Лукас. А может, чей-то сын? Но незнакомец заговорил мягким голосом, без свойственной женщинам хрипотцы, и сдержанным тоном сказал «видела». Ошеломленный осознанием, принц рта не раскрыл, пока его нареченная любовалась птицей. Когда принцесса ушла, назначив новую встречу, принц тоже не задержался в саду. Он со всех ног помчался к павильонам гарема. Через окно забрался в купальню, скинул в тайник грязную одежду и погрузился в воду по самую шею, быстро оттирая с пальцев кровь и присохшие соринки. Когда встревоженный нянь заглянул в купальню, его высочество дремал в теплой воде, умяв половину специально подобранных сладостей с минимальным количеством меда и сахарной патоки. Прислужник довольно кивнул. Не зря успокоительным сиропом пропитали любимые принцем вяленые абрикосы. Он помог юноше выбраться из воды, обтер его тело большим куском мягкой ткани, накинул на плечи домашнее платье из легкого пестрого хлопка и проводил в спальню. Вообще, в королевском дворце молодые люди предпочитали шелк, но принц, выросший в женском обществе, выбирал другие ткани. Уложив подопечного, слуга поспешил с докладом к ее величеству, а потом, заглянув в спальню еще раз, пошел в свою каморку отдыхать. Время самой сильной жары жители пустынного города предпочитали проводить в тени, спрятавшись за толстыми стенами глинобитных и каменных домов.